Андрей. Точиновка оказалась деревней, достойной передачи о вымирающем российском селе. Больше половины домов стояли заколоченными, а те, что еще были обитаемы, оказались не в сотне, но в тысячах километров от столицы мирового гламура. В то время, когда в Москве золотая молодежь обменивалась видео по мобильникам на лекциях, училась правильно есть устриц, отправленных напрямую из Британии, и вкалывала ботокс в челюсти, чтобы ночами от стресса не скрипеть зубами и, следовательно, не стачивать их неземную дорогостоящую белизну, в это же самое время рядом с каждой избой таились туалеты в виде выгребных ям, как в Средневековье. Вода носилась из неближнего колодца и грелась с помощью газового баллона. Между двумя действительностями притаились века. Люди говорили на одном языке, но не поняли бы друг друга. В Точиновке не нашлось бы ни одного обитателя, знающего, что такое устрицы, ботокс и ММС. Единственный, кто знал о мире, о парадоксах 21 века, был Ельник, засланный казачок. Но и его убили. Андрей сидел, курил, размышляя уже без возмущения или горечи об удивительном у русского человека качестве, полном презрении к каждодневному пристойному существованию, неуважению власти на протяжении уже 4 поколений к своим людям, совершенной покорности этих людей, которых обеспечили социализмом и электрификацией всей страны как обязательной основой коммунизма, но не обеспечили горячей водой и канализацией. И ничего, вот так и надо. По нужде зимой, по снегу, в будочку, где на гвозде рваные газетки, и вода течет из ржавого рукомойника. И все-таки что же искал в здешнем быте Ельник? Он же был мужиком достаточно обеспеченным, мог позволить себе и после отсидки теплый нужник. Дверь в дом Ельника была закрыта. Андрей поискал ключ в обыкновенных местах, под половиком перед дверью, пошарил вокруг закрытых наглухо ставнями окон. Несколько минут просто осматривал окрестности. Участок был не очень большим, но очень ухоженным. Ельник-то оказался склонным к земле. Зеленые грядки, картофельное польце, даже теплица. Андрей направился к ней. Внутри его ожидало запустение, неожиданное на фоне вполне благополучного сада. Впрочем, не мудрено, хозяин пропал зимой. В теплице было жарко и душно, но без ожидаемого огуречно-помидорного запаха. Пахло гниением, разложением даже. Андрей вздрогнул. На земле лежала мертвая птица. Белели тонкие косточки, чернели свалявшиеся перья. «Видно, залетела зимой и не смогла выбраться», — подумал Андрей. «Убивший ельника убил и птицу». В отсутствие хозяина птицы было не отворить, пусть хлипкую дверь парника. Андрей поискал и под пустым ведром в теплице, но понял, что ельник был человеком явно не с деревенской логикой, а значит, искать припрятанный ключик бесполезно. — Отчего люди не птицы? — спросил себя Андрей, стоя в задумчивости перед крыльцом и перекатывая в кармане мелочь. — Да. От того, что люди умеют отворять двери. Он высыпал мелочь из кармана в ладонь. Среди монет оказалась специально для таких нужд скрепочка. Андрей воровато огляделся, ни души. Ты прости меня, ельник, все дворовое детство, неблагополучная семья, плохие примеры перед глазами, приговаривал он про себя, насвистывая и выпрямляя скрепочку. Чему только не научишься от безделья-то. Андрей сходил к машине, открыл багажник, удовлетворенно хмыкнул, найдя гаечный ключ. Мягким пружинистым шагом вернулся к двери, еще раз оглянулся по сторонам, тишина. Вставил в нижнюю часть замочной скважины гаечный ключ, сверху скрепочку кончиком вверх, дальше проще. Начал медленно поворачивать, считая контакты. Раз... 2, 5. Тихие щелчки слышались за каждым поворотом скрепки. Андрей мечтательно взглянул в летнее, все в веселых облаках небо. Мягко надавил на дверь. «Ишь, моя хорошая», — сказал он вслух, когда та без скрипа отворилась. Андрей поукал для видимости. Есть кто живой? Мол, я вовсе не вламываюсь, дорогой товарищ ельник. Но хозяина в живых давно не было, тут уж Андрей лицемерил. И дом ответил абсолютным молчанием и кромешной темнотой, что неудивительно при закрытых-то ставнях.